нахожу следующие слова. Они как будто продолжают прежде прочитанное о находке на лесной тропе. Я был на этой тропе. Трудно себе представить место более угрюмое и мрачное. Кое-где проступают лужи, черные, как деготь, местами ржавые, как кровь. Дальше опять оборвано. «Больше газеты у тебя нет?» – спрашиваю я умели. «Взбесилась! Честное слово, она взбесилась!» – всплескивает руками Меля. «На что тебе газета?» Но Лида, Варя, Маня, Катя, которым я дала прочитать найденной мной умели два клочка бумаги, так же взволнованы, как я. «Надо в мусорном ящике посмотреть!» – вдруг вспоминает Варя. И мы все начинаем со стервенением рыться в мусорном ящике, как собаки в помойной яме. Но тут раздается звонок, конец большой перемены. И как раз перед звонком я успеваю выхватить из множества грязных бумажек в сальных пятнах кусок газетного текста, напечатанный таким же шрифтом, как куски, найденные прежде. Это опять только обрывок, и многих слов в нем не хватает, оторваны или запачканы. Я посетил село Мултан. Я был на мрачной тропе, где нашли обезглавленный труп нищего Матюнина. Я еще весь охвачен впечатлениями ужасной, таинственной, неразъяснимой драмы. И мне хочется крикнуть: «Нет, этого не было! Судом два раза осуждены невиновные. В нашем Отечестве не совершают уже человеческие жертвоприношения». Мы стоим, словно окаменели. Мы повалили мусорный ящик, из него выпало много бумаги, объедков. Но мы не идем в класс. Мы не можем. Первыми опоминаются Лида и Маня. Они торопливо запихивают в мусорный ящик все его содержимое. Мы помогаем, ставим ящик в угол и бежим в класс. Хорошо, что последний урок – рукоделие. Думать о чем-нибудь, слушать объяснения учителей, отвечать им на вопросы мы бы, конечно, не могли. Меня минутами вдруг бьет дрожь. Когда я смотрю на подруг, особенно на Лиду и Маню, я вижу, что они чувствуют то же, что и я. После уроков мы молча одеваемся и также молча выходим на улицу. «Вот что», — говорит Лида, — «это все надо узнать точно». «Конечно», — отзывается Варя, — «иначе даже и не заснешь ночью». Лида продолжает, словно говорит сама с собой. «Что мы узнали из этих засаленных газетных клочков? Что в каком-то селе Мултан, где это, в Австралии, нашли в лесу труп без головы, без сердца и легких. Что кого-то обвинили в том, будто этого человека мучили, обескровили его, будто это было какое-то человеческое жертвоприношение. За это два раза осудили невинных. А кто виноват на самом деле, кто это сделал, никто не знает». Я смотрю на Лиду просто с восхищением. Как быстро она схватила смысл того, что прочитала в газетных обрывках, как толково она свела все это в одно. Нет, удивительно она умная, Лида. «Надо сделать так», — предлагает Лида. «Я спрошу у моего папы, ты, Маня, у твоего, Шура, у Якова Ефимовича. Еще и газеты посмотрим. Неужели же мы не узнаем всей правды?» «Я еще спрошу у моего дяди Мирона», — предлагаю я. «Он, наверное, знает». Варя говорит с огорчением: «А моя бабушка газет почти не читает. Да я и не хочу ее пугать. Она ведь у меня старенькая». «Конечно, не рассказывай бабушке». Мы подходим к перекрестку, где нам всем расходиться в разные стороны».